Терентий Тетерев. Жил в лесу Тетерев. Терентием звали. Летом ему хорошо было. В траве, в густой листве от злых глаз прятался. А пришла зима, облетели кусты и деревья, схорониться негде. Вот звери лесные злые и заспорили, кому теперь Терентий Тетерев на обед достанется. Лисица говорит ей, куница говорит ей. Лисица говорит: Терентий спать на землю сядет в кусту, летом его в кусту не видно, а нынче вот он, я понизу промышляю, я его и съем. А куница говорит: нет, Терентий спать на дереве сядет, я поверху промышляю, я его и съем. Терентий Тетерев услыхал их спор, испугался. Полетел на опушку, сел на макушку и стал думать, как ему злых зверей обмануть. На дерево сядешь — куница поймает. На землю слетишь — лисица сцапает. Ой, где же ночевать-то? Думал, думал, думал, думал, ничего не придумал и задремал. Задремал и видит во сне, будто он не на дереве, не на земле спит, а в воздухе. Куницы с дерева его не достать, и лисицы с земли не достать. Вот только ноги под себя поджать, ей и не допрыгнуть. Терентий во сне ноги-то поджал, да бух с ветки. А снег был глубокий, мягкий, как пух. Неслышно по нему крадется лисица. К опушке бежит, а поверху, по веткам, куница скачет и тоже к опушке. Обе за Терентием Тетеревым спешат. Вот куница первая прискакала к дереву, да все деревья оглядела, все ветки облазала. Нет Терентия. Эх, думает, опоздала. Видно, он на земле в кусту спал. Лисице, верно, достался. А лисица прибежала, всю опушку оглядела, все кусты облазала. Нет Терентия. Эх, думает, опоздала. Видно, он на дереве спал. Куницы, видно, достался. Подняла голову лиса. А куница, вот она, на суку сидит, зубы скалит. Лисица рассердилась, как крикнет: ты моего Терентия съела, вот я тебе. А куница ей: сама съела, а на меня говоришь, вот я тебе. И схватились они драться, жарко дерутся. Снег под ними тает, клочья летят. Вдруг трах-тах-тах, из-под снега чем-то черным как выпалит. У лисицы и куницы от страха душа в пятки. Кинулись в разные стороны. Куница на дерево, лисица в кусты. А это Терентий Тетерев выскочил. Он как с дерева свалился, так в снегу и заснул. Только шум да драка его разбудили, а то, наверное, и сейчас бы спал. С тех пор все тетерева зимой в снегу спят. Тепло им там и уютно, и от злых глаз безопасно. В исполнении Марии Григорьевны Петровой прозвучала сказка Виталия Бянки «Терентий Тетерев». Запись 1978 года.